Так говорили о многом они, собеседуя сладко. Скоро с стадами своими пришли пастухи-свиноводы, стали свиней на ночлег их они загонять, и с ужасным визгом и хрюканьем свиньи, спираясь, ломились в закуты. Тут пастухам подчиненным сказал свинопас богоравный: «Лучшую выбрать свинью, чтоб, зарезав ее, дорогого гостя попотчевать, с ним и самим насладиться едою. Много тяжелых забот нам от наших свиней светлозубых, плод же тяжелых забот пожирают без платы другие». Так говоря, топором разрубал он большие полена. Те же свинью пятилетнюю жирную взяв и вогнавши в горницу, с ней подошли к очагу. Свинопас богоравный, сердцем он набожен был, наперед о бессмертных подумал. Шерсти щепотку сорвав с головы у свиньи светлозубой, бросил ее он в огонь. И потом, всех богов призывая, стал их молить, чтобы они возвратили домой Одиссея. Тут он ударил свинью сбереженным от рубки поленом, замертво пала она. И ее опалили, дорезав тотчас другие, рассекли на части, и первый из каждой части кусок, отложенный на жир для богов, был Евмеем брошен в огонь, пересыпанный ячной мукой. Остальные ж части, на острые вертелы вздев, на огне осторожно начали жарить, дожарив же, с вертелов сняли и кучей все на подносные доски сложили. И поровну начал пищу всех отделять свинопас. Он приличие ведал.